умный щенок. Я так просил его: «Дружок, постой хотя бы мгновение. Я написать хотел бы в срок одно стихотворение». Но он меня не понимал, а только прыгал и скакал, и куцым хвостиком вилял, дрожа от нетерпения. «Нельзя работать!» — он рычал. «Сегодня воскресенье!» И я сказал тогда: «Щенок, имей чуть-чуть терпенья. Я написать желаю в срок одно стихотворение». Но он меня не замечал. Он с куклой Фёклой играл, и я шепнул ему: «Сынок, вот хлеб, а вот варенье. Я написать обязан в срок мое стихотворение». И вдруг мой маленький щенок послушно на пол тотчас лег. Он больше рук мне не кусал, сидел и ел варенье. А я спокойно дописал свое стихотворение.